Глава вторая. Демонстрирующая, что у разных людей есть разные мнения. «Странный тип. Бедняга. Кто же он такой? Каспар Хаузер. Будь я проклят. Необычное лицо. Новоявленный пророк из Юты. Лицемер. Святая невинность. Он что-то затевает. Спиритический медиум. Просто дурачок. Жалкое зрелище. Он пытается привлечь к себе интерес. Нужно остерегаться его. Спит как младенец, а потом, несомненно, будет шарить по карманам у пассажиров. Дневное воплощение Эндимиона. Беглый преступник, которому больше некуда податься. Яков, дремлющий в лузе». Такие комментарии, произнесенные вслух или мысленно, членами разношерстной компании, собравшейся на балконе, выступавшем над передней частью верхней палубы, не были засвидетельствованы предыдущими событиями и отражали только умонастроение этих людей. Между тем, словно заколдованный человек в темной гробнице, пребывая в блаженном неведении об этих сплетнях, глухонемой пассажир продолжал мирно спать, пока судно отправилось в плавание. Великий судоходный канал Винкин-Чин в цветущем царстве местами напоминает Миссисипи, где она свободно и широко протекает между низкими берегами, ровными, как буксирные тропы, и увитыми древесными лианами, и несет многопалубные пароходы, ярко разукрашенные и лакированные изнутри, словно императорские джонки. Изрешеченные двумя ярусами, похожих на амбразуры маленьких иллюминаторов, высоко над ватерлинией ее белого корпуса, Фидель издали можно было принять за побеленный форт на плавучем острове. Коммерсанты свободно расхаживали по палубам, беседуя друг с другом, в то время как из невидимых недр парохода доносился приглушенный шум голосов, похожий на жужжание в пчелином улье. Широкие променады, куполообразные салоны, длинные галереи, солнечные балконы, служебные коридоры, чертоги для новобрачных, многочисленные роскошные каюты и укромные уголки, напоминавшие потайные отделения в секретерии. Здесь было все необходимое для уединения или для привлечения внимания. Аукционисты и фальшивомонетчики с равной легкостью могли заниматься здесь своим ремеслом. Хотя ее маршрут составлял 1200 миль из одного климата в другой, от яблок к апельсинам, как и любой маленький паром, курсирующий между берегами реки, огромная Фидель все равно принимала на борт новых пассажиров взамен тех, кто высаживался на берег. Поэтому, хотя она всегда была наполнена незнакомыми людьми, но в каком-то смысле постоянно заменяла их еще более незнакомыми незнакомцами, подобно тому, как фонтан Рио-де-Жанейро, питаемый ручьями с гор Кока-Верде, всегда наполняется новой водой, удаляя старую. Хотя до сих пор, как мы видели, мужчина в кремовом костюме не оставался незамеченным. Но, удалившись на покой, продолжая спать, он перестал привлекать к себе внимание, что было нечастым благодеянием для него. Любопытная толпа осталась далеко позади, смутно видимая вдали, как стайка ласточек на крышах. И внимание пассажиров вскоре было привлечено высокими утесами и обрывами на берегу Миссури или грубовато добродушными уроженцами штата Миссури и рослыми жителями Кентукки среди толпы на палубах. После двух-трех небольших остановок мимолетная память о спящем незнакомце улетучилась. Вполне возможно, и он сам уже проснулся и сошел на берег. Как это обычно бывает, стечение народа стало разделяться на отдельные группы и в некоторых случаях распадаться на двойки, тройки, четверки и даже на отдельных субъектов, невольно подчиняясь естественному закону, который предписывает растворение пропорционально массе вплоть до отдельных частиц. Как и среди пилигримов Чосера или восточных паломников, пересекающих Красное море по направлению к Мекке в месяц Рамадан, здесь хватало разнообразия. Коренные жители всех сортов и иностранцы, деловые люди и праздные гуляки, салонные эстеты и провинциальные фермеры, искатели правды и золотоискатели, охотники за славой и охотники за удачей, охотники на бизонов и охотники на пчел, искатели счастья и охотники за наследством, а также еще более энергичные охотники на всех этих охотников. светские дамы в туфлях-лодочках, индийские скво в мокасинах, северные спекулянты и восточные философы, англичане, ирландцы, немцы, шотландцы, датчане, торговцы из Санта-Фе в полосатых пончо и бродвейские щеголи в костюмах из золотой парчи с шейными платками, красивые лодочники из Кентукки и похожие на японцев хлопковые плантаторы с Миссисипи, квакеры в тускло-коричневых холщовых костюмах, американские солдаты в полковых мундирах, модные испанские креолы и старомодные французские евреи, бедные мормонские лазари и богатые паписты, улыбчивые негры и вожди сиу, напыщенные как первосвященники, дьяконы и шулеры, суровые баптисты и веселые трудяги из южных штатов, шуты и кающиеся грешники, трезвенники и прожигатели жизни. Одним словом, это был птичий парламент, конгресс Анахарсиса Клоутса, состоявший из паломников, всевозможных представителей человеческого рода. Как сосны, буки, березы, ясени, липы, ели и клены переплетаются кронами в мире природы, так и эти смертные смешивались в разнообразии лиц и одежд. Татарская живописность, некая языческая непринужденность и самонадеянность. Здесь царил бесшабашный, предприимчивый и объединяющий дух Запада, чьим воплощением служит сама Миссисипи, объединяющая реки и ручьи из самых дальних и противоположных краев и беспорядочно несущая их воды в одном всеобщем и уверенном потоке.